Глава 7. Мы стояли в коридоре возле длинного лестничного пролета, ведущего на второй этаж. Я приготовил подарочек в виде темной энергии в кулаке. Мечом махать здесь негде. Я еще на входе убрал катану в ножны и взял в левую руку танто. Звуки сверху прекратились, мы старались не дышать. Вполне возможно, что люди наверху увидели в окно разборку во дворе и решили лучше не высовываться. Прошла минута, затем вторая. Мы так и стояли, не двигаясь. Слышно было только, как Тору тихонько покряхтывает от боли в ноге. Чтобы не торчать здесь вечно, я жестами приказал всем не двигаться, а сам медленно начал подниматься по лестнице. Когда я высунул голову выше уровня пола, услышал щелчок тетивы арбалета, и прямо перед моим носом пущенный точно в голову болт превратился в сноп искр. Акеми вовремя решила подстраховать. Я поднялся еще на пару ступеней, человек бросил арбалет, выхватил из ножен длинный клинок и с рыком бросился мне навстречу, держа меч над головой. «Томая, стой!» — крикнул снизу дровосек. Видимо, он узнал голос друга даже в таком крике. Человек замер, так и не опустив меч. «Ясуши, ты что ли там?» — спросил он хриплым голосом. Лицо я рассмотреть не мог, лишь силуэт на фоне темнеющего окна. «Я, конечно! Ты меня узнавать перестал! Ты присмотрись внимательно, чуть господина Акира не прикончил!» «О, боги!» — рассмотрев меня, запричитал хозяин дома. Он бросил меч на пол и упал на колени, совершая земной поклон. «Простите, господин Акира! Не признал я! Темно в коридоре! Не велите казнить!» «С ума, что ли, сошел?» — спокойно сказал я. «Казнить его, видите ли. Сейчас такие мастера, как ты, дороже золота. Вставай же, мне с тобой поговорить надо». Я подхватил его под руки и начал отдирать от пола. Мастер неохотно поднялся, да так и стоял, потупившись. «Томайо, посмотри на меня», — сказал я, слегка тряхнув его за плечи. «Я на тебя не обижаюсь. Ты защищал свой дом, а это нормально. А сейчас мне нужна твоя помощь». «Слушай, мой господин, для тебя все, что угодно», — пробормотал он, глядя на меня глазами побитого пса. Но уже лучше, чем лбом в пол. «Помоги нам с вооружением и амуницией. Я слышал, что ты лучший мастер». «Да, господин Акира», — просиял наконец немолодой мужчина. «Идите за мной. Здесь тайник, где я прячу все самое лучшее. Там сейчас и моя семья отсиживается. Шавки Гэнзи нас не нашли». «Кайтириота, идите за Томайо. Мы с Тору побудем здесь, надо поработать с его ногой. Акеми нас прикроет». «Я тоже хочу посмотреть на амуницию». Девушка надула губки и посмотрела на меня укоризненно. «Я почему-то подумал, что лучше твоего доспеха ты здесь не найдешь», — ответил я. «Или я не прав?» «Да прав, конечно. Но вдруг что присмотрю?» «Мы потом тогда сходим. Сначала надо Тору вернуть в строй». «Ладно, договорились». «А что мы будем делать?» — спросил старший Огава. «Мне что-то стрёмно уже. Чем ты собираешься мне помочь?» Томайо увел всех в свою кладовую, и мы остались втроем. Я ничего не ответил Тору и молча сел в позу лотоса. «Сможешь так? Или нога не даст?» «Сейчас попробую». Тору, держась за стенку, опустился на пол. Правую ногу подогнул под себя без проблем, а при попытке также согнуть левую вскрикнул и побледнел от боли. «Понял, не надо. Просто положи ее на пол и расслабься. Закрой глаза. Начнем». Я давал ему четкие указания, как начать медитировать, что себе представлять и что он при этом должен почувствовать. Никогда не сомневался, что он талантливый и умный человек. Чего стоила алхимическая лаборатория в нашей комнате? Недалекий и нецелеустремленный не справился бы с такой задачей. У него все получалось. Потому как он поморщился и тихонько ругнулся, я понял, что ему удалось направить потоки энергии космоса в рану на бедре. У меня первая реакция была точно такая же. Процесс пошел. Я молча наблюдал за ним и не мешал. Прошло минут 10, как он открыл глаза. Глядя на меня расширенными зрачками, он аккуратно подтянул к себе левую ногу, и поза лотоса оказалась завершена. Я невольно улыбнулся. Значит, у него получилось. «Если мы пока не торопимся, я повторю?» — спросил Тору. «Я ненадолго». «Хорошо», — кивнул я. «Давай». Огава снова погрузился в медитацию. На этот раз безо всякой моей помощи. Через несколько минут на его щеках заиграл румянец. Процесс восстановления завершен. Похоже, он овладел техникой с первого раза. Больше мои рекомендации не нужны. Еще пара минут, и он открыл глаза. Вместо гримасы боли на лице расцвела улыбка. «Спасибо, Акиро. Это очень полезный подарок от тебя. Думаю, мне это пригодится в будущем. И не раз, скорее всего, ввиду предстоящих событий. Встать сможешь или помочь?» «Сейчас попробую», — ответил он, расплел ноги и легко поднялся. Лишь немного поморщился. Потом снял повязку и посмотрел в дырку на штанах. Там красовался свежий рубец, раны как и не бывало. «Вот и отлично. А теперь наш черед амуницию выбирать. Потом сразу в управу. Хочешь ночью брать? Там темно уже совсем». «Я и не заметил, что совсем стемнело, пока мы занимались медитацией. Значит, ночью. Ждать до утра смысла никакого». Мы пошли по коридору к двери, в которую повел остальных Томайо. В комнате на диванах сидели мои друзья, Ясуши и мастер оружия с семьей в полном составе. Риота и Кайташи примеряли новые чеканные доспехи и знакомились с изящной формы компактными арбалетами. Семья оружейника, увидев меня, бросилась навстречу, и все упали ниц. Мне приходилось каждого поднимать и уговаривать сесть обратно на диван. «Господин Акиро!» — торжественно начал Томайо. «Иди за мной! Я приготовил для тебя самое лучшее!» С этими словами хозяин дома подошел к шкафу у дальней стены, выдвинул ящик и запустил туда руку по локоть. Когда он вынул руку, шкаф тихо отъехал в сторону, открыв дверной проем. Мастер призывно махнул рукой и вошел внутрь. Мы с Тору и Акеми последовали за ним. За проемом находилась длинная узкая комната, расположенная вдоль боковой стены дома. На длинных штырях, встроенных в стену, висело множество различной амуниции и оружия. «Господин Акиро, для вас все самое лучшее! Идите сюда!» — сказал Томайо и махнул рукой в дальний угол. Там была еще одна дверь, за которой прятался маленький чулан. Мастер открыл хитрый замок и распахнул дверь. «Прошу!» — торжественно сказал он и пропустил меня вперед. Доспехи и оружие, которые я увидел в чулане, выглядели очень изысканно. Их вид меня обрадовал и огорчил одновременно. У меня таких не было. Значит, мастер делал это для богатых клиентов из других кланов. Впору бы наказать засранца, но не сейчас. Я выбрал самые лучшие ажурно выкованные доспехи и самую красивую гравированную катану. Это не значит, что я предал свою родовую. Ее я спрячу в ката. А этой буду рубить на куски приспешников Гэнзи. Томайо не пустил Тору в чулан, а указал на доспехи в основной комнате. Я его понимаю. Я вышел в гостиную и принялся примерять нагрудник, поножи, наручи. Надел новый пояс с катаной, вакидзаси, танто и целой шеренгой куная на спине. Небольшой, но хитро устроенный арбалет с колчаном болтов удобно лег между лопаток. Вот теперь полный комплект. Можно и в городскую управу идти. Только шлем я надевать не стал, а отправил в кота. Вдруг, когда пригодится. Никогда в жизни не носил шлем. Для меня всегда больше важны были подвижность и маневренность. Был у меня когда-то щит. И то, если бы его не сделали таким легким, без потери прочности, я его бы не стал брать. Он выручил меня несколько раз во время последней миссии. А вот шлем, нужен ли он мне вообще? Любой скажет, что нужен, а мне он больше мешает. Может, подарю кому потом, посмотрим. На улице совсем стемнело. Самое то, чтобы незаметно пробраться к городской управе. С тел убитых нами головорезов мы выбрали самые чистые плащи. Ходить в окровавленном не особо-то хотелось, да и спалиться можно. Ясуши пошел дальше с нами. Томайо тоже рвался в бой, но на нем повисла жена. Оружейных дел мастер пожал плечами. «Правильно, — сказал я, — чтобы разрядить обстановку. Ты нам живым нужен. В ближайшее время может понадобиться много оружия. И не обязательно оно должно быть таким красивым, как то, что ты дал мне. Главное качество. Когда мы освободим городок, наберу отряд добровольцев, и мы пойдем вычищать заразу у наших соседей». «Хорошо, господин Акиро», — — ответил мастер и благодарно поклонился. «Как только это станет возможным, я соберу всех своих помощников, и мы начнем работать. Но пока у меня уже есть оружие человек на 15, если не считать элитного. Можете рассчитывать». «Спасибо, Тамайо». Я протянул ему руку, которую тот крепко пожал. «Надеюсь, мы скоро вернемся и воспользуемся твоим щедрым предложением». Ясуши, как лучший знаток местных закоулков, шел впереди. Мы шли вереницей, спокойным шагом, без суеты. Словно просто направлялись по своим делам. По кустам не шухерились, но и посередине улицы демонстративно вышагивать тоже перебор. К зданию управы подходили с заднего двора, со стороны конюшен, как и собирались. Только почти не скрываясь. Плащи работали что надо. С нами несколько раз поздоровались, но даже ни разу не спросили, куда мы идем. Впервые нам преградили дорогу только на входе в конюшне. «А вы чего тут шатаетесь? Идите спать уже!» — прорычал часовой, выходя из сторожки. «Чего здесь надо?» «Нам поручили лошадей проверить», — не менее грубо ответил дровосек. «Так что пропусти по добру, по здорову». «Ты самый борзый, что ли?» Часовой шагнул навстречу и обнажил меч. Из сторожки вышли еще двое и положили руки на рукояти мечей. «А ну, покажи лицо», — сказал последний. Судя по нарядной керасе, он был здесь главным. «Что-то я тебя не припомню». «Ты всех здесь помнишь, что ли?» — ехидно подковырнул Ясуши. «Прям всех до единого. Начинаю завидовать. Я вот тебя хоть убей не помню». «Ты еще и дерзить мне вздумал!» — рассвирепел командир наемников. Он достал катану и вышел вперед. «А ну, проваливайте отсюда, пока головы на месте!» «Ага, сейчас!» Я сделал шаг в сторону, чтобы не задеть дровосека, и применил давление тени. Командир полетел назад, сбив с ног по пути обоих подчиненных. Пока они барахтались, мы их быстро прикончили, вонзив клинки каждому в горло, чтобы не вздумали заорать. Не привлечь лишнего внимания все-таки не удалось. На фоне полной тишины, нарушаемой лишь стрекотом цикад, падение брецающих доспехами трех тел услышали. «Эй, что там у вас происходит?» — послышался голос со стороны заднего двора. «Да нормально все», — ответил ему Ясуши. «Пара пьяных придурков потеряли дорогу. Иди спи». «Ты им морду набил, что ли? И без меня?» Голос желающего подраться приближался. «Ну, иди помоги, если хочешь». За время этой бестолковой беседы мы с Кайташей и Тору аккуратно оттащили трупы в сторону, туда, где не светил висящий над воротами фонарь. Вышедший в свет фонаря здоровенный детина, похоже, сам был достаточно пьян, чтобы заблудиться. Акеми хотела запустить в него молнию, но я удержал ее руку, получив от ее доспеха чувствительный разряд. Но вспышка в ночи выдала бы нас с потрохами. Я выхватил катану и шагнул навстречу нетрезвому наемнику. Он был на две головы выше меня. Осознав мои намерения, верзила сначала потихоньку, потом во все горло заржал. «Что ты хочешь сделать этим железным прутиком, мальчик? Смотри, не порежься! Это очень опасно, а ты такой маленький и хрупкий!» Закончив тираду, он снова заржал. Я не собирался слушать весь этот бред, и решил показать ему, как я умею управляться с этим прутиком. Сделал резкий выпад, направив катану ему в грудь, в область сердца. Громила вальяжно, словно нехотя, махнул рукой, и меч отлетел шагов на 10 в сторону, звякнув об улыжную мостовую. «Брось ты лучше эту хрень! Давай поговорим, как настоящие мужики!» — протянул он, скидывая плащ. Так он оказался еще страшнее. Широченные плечи, огромные бугры мышц. Блестящая в свете фонаря лысина компенсировалась густой, грубо стриженной бородой. На лице ухмылка, в глубоко посаженных глазах ярость. Признаков опьянения как не бывало. Похоже, до этого он придурялся, чтобы показаться более уязвимым. Я начал собирать в кулаках энергию тени. Честного поединка один хрен не получится. Куда мне тягаться с таким амбалом? В этот момент гигант сделал шаг на меня и резко выставил ладонь вперед. От его руки до меня было больше 2 метров, но меня словно ударили в грудь таранным бревном. Я отлетел на несколько метров и упал плашмя на булыжник. Спину от удара спасла латная пластина, А вот шлема на мне не было, и я знатно приложился. Аж искры из глаз полетели, и потемнело в глазах от боли. Быстро встать у меня не получилось, все кружилось и ходило ходуном. Как во сне я смотрел, как этот гад разбрасывает в стороны моих друзей. Последняя осталась Акеми. Она уже собралась ударить в него пучком молнии, как тот схватил ее за шею и поднял над землей. Ноги девушки дергались в воздухе. Обеими руками она схватилась за его руку, и по ней побежали дуги электрических разрядов. Амбала это нисколько не смутило. Похоже, он забавлялся. «Давай же, ведьмочка, что ты еще можешь?» Он захохотал и поднял девушку еще выше. «Может, мне спинку почешешь? А пойдем-ка лучше в баньке попаримся. Мордочка у тебя смазливая. Я люблю таких в бане парить. Любишь горяченькое, а? Мой малыш очень горяченький, тебе понравится». «Ах ты ж тварь, в баньке попариться решил». Голова уже перестала кружиться, но я так и остался сидеть на земле. Незачем раньше времени привлекать внимание. Я погрузился в медитацию тени по всем канонам. Глубоко, но не очень долго. Собрав сгусток энергии в кулаках, я резко выбросил их прямо перед собой. Старался направить удар узким потоком, чтобы не задеть Акеми. Конечно, я не был уверен в безопасности этой атаки на все 100, но больше ничего не оставалось. Мне удалось сфокусировать поток и попасть ему прямо в голову. Его не сдуло, он лишь пошатнулся и замотал головой, продолжая держать девушку над землей. Завершив атаку, я потянул тень на себя. Потянул, что было сил и ярости. Верзила тяжело охнул и упал на колени. Акеми встала на землю, но высвободиться из его хватки не смогла. Тогда она снова наградила его вереницей разрядов. Сначала я подумал, что мне показалось, но потом убедился окончательно. Он впитывал в себя молнии и восстанавливал силы. «Акеми, стой! Не бей его молнией!» — прокричал я и атаковал снова. Начинающий вставать могучий воин вновь рухнул на колени и, наконец, разжал пятерню. Акеми удалось вырваться и отпрыгнуть назад. Во мне сейчас силы было хоть отбавляй. У меня даже снова голова закружилась, но теперь не от удара о землю, а от ощущения могущества. После третьей моей атаки он упал, а подскочивший к нему дровосек отрубил лысую голову одним ударом. Тело громило еще некоторое время подергалось и застыло. Не хотел бы я снова встретиться с таким противником. Хотя, если бы я не выпендривался, а сразу придавил бы его тенью, может, этого всего бы и не было. Не то время я нашел для проявления благородства и отваги. Тору, Кейти и Риота со стонами поднимались с земли. Акеми смотрела на обездвиженное, обезглавленное тело и терла шею. «Ты как, в порядке?» — спросил я и погладил по щеке. «Очень больно». «Да уйди ты!» — неожиданно рявкнула на меня Акеми, отбив мою руку в сторону. «Будешь еще, когда не нужно из себя рыцаря строить, сам с таким в баню пойдешь, понял?» Она отвернулась от меня и отошла в сторону. Не хватало еще между собой разборок теперь. Но откуда я знал, что это какой-то супербоец? На отпрыска клана он не был похож. Наверное, могучего простолюдина учили бесконтактному бою в какой-нибудь тайной школе. Его атаки немного походили на мои, но в то же время были какими-то другими. Тень здесь точно ни при чем. Перед тенью он оказался слабоват. Если бы не давление тени, лежать бы нам всем с переломанными костями. Пока я размышлял, глядя на тело поверженного врага, со стороны конюшен послышался топот десятков ног.